Глава 19. Как по плану, мы поднялись по лестнице и подошли к знакомой только мне двери квартиры. Я распорядилась стоять всем поодаль от меня, чтобы, если откроется дверь, видно было одну меня, а не всю компанию, и хозяйка не напугалась бы. Звонок, звонок, звонок, звонок, звонок. Стоим. Дверь в дремоте. Звонок продолжает вальсировать. Вальс, вальс, вальс. Дверь нахмуривается. «Дома никого нет?» — разочарованно говорит Лидия. «Я слышу шорох шагов», — говорю. «Дверь хоть и мощная, но кое-что живое, как дыхание, сквозь нее пробивается. Я знаю толк в дверях. Дверь пустой квартиры выглядит по-другому, как брошенная автомашина, в отличие от той, что всегда на ходу». Я постучала своим костлявым, неуклюжим кулаком. Звук показался неубедительным. Лестничная акустика усилила звучание, но все равно звук вышел беззащитным. «Не так надо», — сказал Славик. Он подошел к двери и неделикатно ударил в нее каблуком. А лестничная акустика разнесла трамбумбах на весь дом, как взрыв бомбы. Я содрогнулась, остальные попятились. Лидия пустилась было вниз, но видит, никто ее не догоняет, вернулась. «Вот как надо, понятно?» — сказал Славик. Вероятно, хозяйке показалось, что дверь начали подрывать. Она думала, если выйдет, помешает взрыву. Запоры защелкали, дверь приоткрылась. «Здравствуйте, Панама Егоровна, можно войти?» Она молча, боязливо, выжидательно отступила. На секунду я выглянула в еще открытую дверь, махнула рукой своей компании, чтобы они быстрее пробирались за мной. «Сюда, ребята, поживей!» Они довольно сноровисто пролезли в дверь и несколько скукоженно от неожиданности окружили меня в широком длинном коридоре, увешанном рисунками в одинаковых узких коричневых рамках. Интерес к изобразительному искусству был ей действительно присущ. Мои пионеры смотрели не в рамки, а настойчивыми, требовательными взглядами уставились прямо ей в лицо. После того, как она повернулась к нам, захлопнув собственноручно входную дверь. И кисти просторного махрового таракотового халата качнулись, словно гири старинных часов. А мы стояли, словно в ловушке. «Мы пришли за картинами», — коротко сказала я, и мои свидетели окружили ее. «Я поняла», — сказала она и пошла по коридору в комнату. «Сейчас может случиться не весь что». Взгляды моих боевиков уставились на меня. Я молча, тихо, напряженно стояла во главе отряда. Петя смешно и серьезно хватался рукой за пистолет, торчавший из кармана брючат, очень похожий на настоящий. Лидия с любопытством ждала какого-то нечто. Что происходило сейчас, казалось ей только прелюдией чего-то более значительного, а не такой опереты. «Где ты взял оружие?» — спросила Лидия Петю. «Отец подарил, когда я был маленький». «А, поняла она, что пистолет — игрушка». Славик смотрел так, будто хотел спросить у нее денег взаймы, и побольше, и, конечно, без отдачи, иначе не был бы Славиком. Он так убедительно выглядел в своем привычном состоянии, так трогательно, что хотелось стать его ученицей в деле заемов. Она молча вынесла в руках два холста. Петя утопил пистолет поглубже в карман и торопливо схватился за подрамники. Она снова молча ушла, как будто так и должно было быть. Уходы и выходы повторялись 4 раза, пока у каждого в руках не оказалось по 2 холста. Количество участников похода было заранее рассчитано. «Петя, все?» — спросила я. «Да», — сказал Петя, 8. «Но у меня больше нет», — лукаво растерянно сказала она. И прошла открыть перед нами теперь уже выходную дверь. Словно гири часов вздернулись кисти пояса на халате. Эти кисти такого халата. Я как дурочка, не зная, что делать дальше, пялилась на роскошный халат. Я была ошарашена. Дыхание сперло. Не могла выдавить из себя ни слова. Услышала только хлопок двери за спиной. Я ничего не понимала, но хотела понять, выяснить, почему все так быстро произошло и беспрепятственно? Я остановила Славика, дала подержать ему мои холсты велела всем спускаться вниз и там меня подождать, а неодолимая сила, жгучий интерес подкинули меня снова к двери. Я позвонила, не рассчитывая, что она снова откроется передо мной. С какой бы стати? Мы для нее просто смешные люди, сколько бы ни пыжились. Нас она точно не могла испугаться с нашим угрожающим игрушечным пистолетом. Хотя я и не ожидала, но дверь отворилась. «Что еще?» — удивленно она смотрела на меня. Стоя на лестничной площадке, я сказала: «Простите, пожалуйста, меня за назойливость, но скажите, зачем вы брали картины?» «Повисеть», — ухмыльнулась она. «Этого не может быть. Но пусть будет так. Почему же все может быть? А вы считаете, как?» Мне казалось, она странно со мной разговаривает, будто не о том, что происходит сейчас, а имеет в виду что-то другое, знает некую тайну или вспоминает, что известно не одной ей. «Заходите!» — она шире раскрыла дверь. А я испугалась. «Таракотовый шкаф возьмет меня в заложницы, и выкупать некому, мать одна пропадет». «Входите, входите, коллега!» Неестественно ласковый голос напугал меня еще больше, изнасилует меня. Я не двигалась. «Вы какого отдела?» «А вы?» — говорю наугад. «Я думаю, у нас с вами есть о чем поговорить. Входите, даже если вы другого отдела». «Какого отдела?» «Неважно, мы с вами договоримся». «О чем?» «О чем хотите. Что же вы не заходите? Вы же хотите мне что-то сказать?» «Подождите», — мрачно насупилась я. «Так что же вам надо, не пойму?» «Почему вы отдали картины?» «Ну как же, ведь сын пришел собственной персоной». «Вы его пожалели?» «Да нет, что вы, зачем жалеть? Мальчишка основательно взялся за дело и напугал меня до смерти». Почему-то засмеялась она. «Не пистолет его, конечно, я напугалась, но не ожидала подобной решительности. Я ведь слышал ваши с ним разговоры, и как он без вас ругался. Вы бы слышали, как он ругался. Хорошо, что не слышали. Так нечеловечески страшно ругался, нельзя передать. Сейчас-то он мал, но быстро растет, и уж спуску нам с вами не даст, имейте в виду. А я хочу жить поспокойнее». Насмешливая гримаса скривила ее лицо, а меня еще больше озадачивала. Неужели над этим можно насмехаться? «Почему вы мне говорите это? Не захлопнули перед моим носом дверь?» «Но мы с вами люди определенного круга. У нас еще есть слова. Входите!» «Какого вы говорите отдела?» «Какого? ГБ, как и вы, наверное». «Я не знакома с БГ». «Познакомите системы с этим». «Я не пойду». «Вы что, притворяетесь?» Вдруг смотрю, она совершенно переменилась, лицо стало злое, ненавистное. «Слушайте, что вам надо? Я уезжаю». «Если бы мы не пришли за картинами, вы бы их увезли?» «Отстаньте, мне надоело, да отвяжитесь от меня, не ваше дело». «Ах так, прощайте». Я быстро повернулась и стала спускаться к своей команде. Все равно я ничего не понимала, не узнала. Разговорами только затушевывается суть. Слова загадочнее поступков. Смутные вопросы продолжали торчать в мозгу. «Коллега, почему?» Дверь за мной захлопнулась не скоро. Она тщательно оглядывала углы на лестничной площадке, стены, подоконник высокого окна, освещающего лестницу. Она, я догадалась, искала взрывчатку. Теперь взрывные устройства подкладывают везде, в самых неожиданных местах. Их прикрепляют к деревьям, подвешивают к потолку, к стенам. Отвратительная жизнь. Ад и рай в двух шагах друг от друга. Черт с ней, мне больше ничего от нее не надо. Она все равно не скажет, что произошло на самом деле. Когда я вышла на улицу и увидела свою группу с картинами, меня вдруг осенило, дошло. Она сотрудница какого-то отдела и выполняла задание, а легко отдала картины, потому что думала, я тоже из отдела, и явилась к ней тоже по заданию. Вот почему, коллега. Я недоумевала, когда Таня мне разъясняла. Наконец прояснилось. Мне представлялось, она, видимо, думала, один отдел послал с заданием выкрасть, другой с заданием вернуть? Или отдел один, а задание два? Моя женская логика работала лихорадочно, как-то сумбурно. Я все думаю, как удалось мне не попасть к ней в заложницы? Я могла бы запросто войти к ней, но удалось вовремя остановиться. Все же хорошая у меня реакция, чутье меня не подвело. Меня объяло ужасом. Художник-то наш, видно, чудом выжил. Или было рассчитано подкосить? Ничего себе заданица. Цулуйкина здорово поцеловала мужика, едва жив остался. И никому не поставить в вину. Вот ведь как бывает в нашем женском кругу. Сука какая! Задание выполняла. Не всякое задание надо выполнять, женщина. Пусть коллега остается. Она же не послушается меня. Но дело сделано. Теперь уж ничего не попишешь. Пора домой. Несмотря на тревожные вопросы, у меня вырвался вздох облегчения. Пока Петя развешивал на прежнее место холсты отца, а Славик торопился домой поскорее выпить бутылку, я, моя мать и Лидия торжественно распивали шампанское за нашим кухонным столом, как в новогодний праздник, поздравляли друг друга с удачей. Еще стоим на своих ногах. Мамочка, не понимая, что происходит на самом деле, верила, что так и должно быть. Шампанское было необходимо Лидии, иначе наш поход не оправдывал ее надежд на пышную торжественность, которой она ждала, где я возьму ей пышность. Мне ничего не оставалось, как взбить эту самую пышность шампанским. Зачем иначе я водила ее вокруг картин? Картина, она сказала, нести ей было приятно, но в живописи она никогда не понимала, и сейчас ей не по силам. Других вон в университетах, в академиях учат, а в живописи они не бум-бум. Что ты от меня хочешь? Чтобы она не разочаровалась во мне, не сочла отсталой от времени, я больше всего боюсь этого, дорожу мнением жильцов моей площадки. На мой взгляд, ей нужно было побольше шампанского. Я знала, она не привыкла довольствоваться рюмочкой, бокальчиком, потому сама старалась выпить поменьше, ей оставить побольше. Мамочка отпила ровно столько, чтобы не повредить здоровью. Торжественно подержала бокал, потом вполне изящно отставила.